«Иду утвердить на земле мир мой в сердцах, мне открыто созвучных и могущих на зов зазвучать. Откликнется жизнеспособное все, закованные в цепи воспрянут духом и сбросят оковы, просветлений будет без числа, как бы пробуждение от длительной, страшной спячки и ужасов планетных кошмаров. Молчащие ныне заговорят, и рычащие ныне замолкнут. У тьмы голос зычный, замолкнет она, и место очистит достойным. До наступления сроков неимоверно сопротивление тьмы, после их исполнения тьма опоры лишится в тонком мире и здесь, на земле, в мире плотном. Планетные топки зла топить будет нечем, или придется к свету примкнуть, или уйти во свояси. Тьме жить будет нечем, и нечем питаться. И свет будет людям светить, и к свету потянутся все, а те, кто от тьмы и с тьмою решили остаться, те участь разделят ее. По лику планеты пойдет разделение света от тени, и всех, кто за свет, и всех, кто за тьму, коснется оно. И никто не уйдет, не принявший печати тьмы или света, и тем не решивший участь свою на все время, которое есть». Силы зла готовились вернуть планету в ужасы хаоса разрушения и взаимоуничтожения. Можно ли дальше терпеть на планете, или же дальше щадить тех, кто пощады не знает, чья злоба, жестокость и ярость безумия не знает границ? И хорошо, что сгущается тьма, и что силы ее собраны вместе и выявили себя, тем легче ее отделить, обреченную на уничтожение, и уничтожить. Сметена будет, а затем последует трудное, долгое и упорное очищение планеты от следствий тьмой порожденных, от газов смертельных и страшных, от ядовитых осадков сгустившейся хаотической массы разложенной ими материи низших слоев, от ссора и накипи ярозловонной. Большая работа, требующее времени много, и много трудов, и много энергий. Лечить надо тело Земли и удалить из ее организма вредные, болезнетворные и тяжкие отложения бывшей болезни. Много придется потрудиться, прежде чем свет-победитель даст свою полную мощь.